Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. «Какие чудные цветы!» – воскликнула Элли. «Я всегда был в дружбе с цветами», – сказал трусливый лев. «Они милые и безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры. Но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов». Скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля. Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако железный дровосек не позволил ей прилечь. «Нет-нет, надо спешить». Они прошли еще несколько сот шагов, но Элли не могла больше бороться со сном. Шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула. «Что же с ней делать?» – спросил в недоумении дровосек. «Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет», – сказал лев, широко зевая. «Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза, а собачка уже спит». «Беги», — сказал страшило трусливому льву. «Спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться, ведь ты слишком тяжел». Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз. Железный дровосек и страшило скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули Тотошку в руки сонной девочки, а та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшило и железный дровосек шли среди макового поля по широкому следу примятых цветов, оставленному львом, и им казалось, что полю не будет конца. Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули. Они боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет Элли. На краю макового поля они увидели льва. Аромат цветов победил мощного зверя, и он спал, широко раскинув лапы. «Мы не сможем ему помочь», — печально сказал железный дровосек. «Он слишком велик для нас». Они вынесли спящую девочку на зеленую лужайку у реки, далеко от смертоносного макового поля, положили на траву и сели рядом, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит Элли. Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий кот. Оскалив острые зубы и прижав уши к голове, он гнался за полевой мышью. Железный дровосек вскочил и отбросил кота. «Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь! Я Рамина, королева полевых мышей!» «О, в самом деле?» – вскричал пораженный дровосек. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног побежали к королеве. «О, о, ваше величество!» – наперебой запищали они. «Мы думали, что вы погибли. Меня спас вот этот странный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания», – важно сказала Рамина. «Великодушный незнакомец, чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?» «Я, право, теряюсь», — начал железный дровосек, но... Находчивый страшило быстро перебил его. «Спасите нашего друга, льва, он в маковом поле». «Лев!» — закричала королева. «Он съест всех нас!» «О, нет, нет», – ответил страшило, – «это трусливый лев, он очень смирный, да кроме того, он ведь спит, спит». Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапы замелькали. «А ты, друг, — обратился Страшила к железному дровосеку, — сделай прочную тележку. Надо вывести льва из маков». Железный дровосек принялся за дело и работал с таким рвением, что когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова. Мыши сбегались отовсюду, их было многие тысячи. Трудно было запрячь в телегу такое множество мышей. Пришлось привязывать к передней оси целые тысячи ниток. В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину. Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось. Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого льва на телегу, но они все же подняли его, и мыши с помощью Страшилы и железного дровосека быстро вывезли телегу с макового поля. Лев был привезен на поляну, где сидела Элли под охраной Тотошки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим делам. Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый лев. Он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Наконец лев открыл глаза. «Где я? Разве я еще жив?» Увидев друзей, лев страшно обрадовался и скатился с телеги. Страшила рассказал, как мыши вывезли льва с макового поля. Лев покачал головой. «Как это удивительно! Я всегда считал себя очень большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня, а жалкие маленькие существа, мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня. А все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, льва, царя зверей». «Но что мы будем делать, друзья мои?» «Продолжать путь к изумрудному городу», — ответила Элли. «Три заветных желания должны быть выполнены, и это откроет мне путь на родину».